«Хренов дров через два дня», — сказал я. Свора вернулась уже к вечеру. Темнело, мы возвращались в лагерь с будничного фарма. Было покойно, тихо, уровни росли, будущее казалось определенным. Лишь две вещи омрачали существование. Вещь номер А – нападение на земли Бастиона. И второе, под буквой 2, едущие к нам шестеро скандинавов в весьма расстроенных чувствах. Если бы не уверенность в том, что Хараль только что попался в клановый капкан и вряд ли начнет посягать на мою безопасность, я бы предпочел открыть по нему шквальный огонь до того момента, как викинг приблизится. План претерпел фиаско, друг мой, предположил Головастик. Он смотрел в сторону бергхеймцев. В руках шамана появился зеленоватый тотем. Юра покрутил его в пальцах и метнул в землю под копыта коня. Вспыхнул голубым следующий обломок магии. Олег выдвинулся вперед, чтобы оказаться между нами и викингами. Эвана как? Эмпатия у всех таки имеется. Чувствуют неладное. Они такие грозные, что я выбираю между двумя вариантами. То ли мне тикать с городу, то ли просто бежать, глупцу. Я пришпорил черную кобылу, чтобы также оставить наш отряд позади и направился к северянам. Мало ли что, остановился рядом с Олегом. Что, сынку, епт, помогли тебе твои боты? Улыбнулся танк. Божечки-кошечки, постмодерн. Ткнул я в него пальцем. Молодец, съем тебя последним. Мы опоздали, крикнул Харальд, подъезжая. Проповедник повелителя мертвых принесла весть людям Фредлишимана. Так, это нужно как-то связать. Что за проповедник? Какую? К лешему, весть. И пусть возрадуются те, кто уверовал, но боялся сделать первый шаг, добавил Хевдинг, остановившись. Голос его пропитался ядом, ибо клан Бергхейма отныне служит повелителю мертвых. Ой-ой, посему пошли вон отсюда бергхеймские собаки, вставил Алов, сплюнул. Бьорн ощерился по собачьи, но сдержался, хотя коротышку ощутимо трясло от злобы, а репутация почтения. Матрица дуркует. Молись, Фрие, Лолушка, басом добавил Леннард, чтобы наши сородичи выбрались из Зиергарда живыми. Вид у своры был напряженный. Покорные слуги иначе себя ведут. Я видел в аббатстве Даунтон, а эти в шаге от бунта. Вот ведь ситуация. Вон, в фильмах как показывает. Взял себе головореза на зарплату или услугу, и все, можно построить огромную теневую империю. Того купи, этого запугай. И армия злобных бугаев легко слушается дохленького босса и, черт побери, боится его. А тот уверен, что найдет управу на любого ослушавшегося. Потому что, если один бугай заортачится, найдутся крутыши помощнее и приструнят, но это не мой случай. Потому что все мои головорезы смотрят на меня довольно злобно. Все недовольны своим повелителем. Что за проповедник-то? Как он мне так подгадил? Что это значит, шут? Когда я предлагал тебе свою верность, я не собирался отказываться от Вальгаллы. Никто из нас не выйдет против асов в день Рагнарика, сказал Харальд. Если обманом заманил нас, стопы, холодные северные парни. Я сам в шоке. Кто такой этот проповедник? Крестбжана сломленная и вознесенная, со значением произнес Хевдинг. Братья уверены, что это та девица из бондов, что была в твоем лагере прошлой ночью. Бля, протянул я, все осознав. Она несет людям Фредлишимана весть, что лишь повелитель мертвых сможет остановить серого человека. Близится день последней схватки, говорит она. Никто не сможет отказаться от выбора. Но многие будут прокляты, обманувшись, сказал Леннард. Одни проблемы от тебя, блять, тихо поделился Олег. Она увидела свет через смерть. И чтобы узреть истинный лик повелителя, каждый должен потерять кого-то из близких, проговорил Хельги. Счастье через кровь, через очищение. Какого лешего происходит? Ее уже на цитаты разобрали. Она поехавшая, пацаны. Я ничего такого не говорил ей. Что за? Плоды неудавшихся экспериментов ни к чему хорошему не приводит. Их надо сразу уничтожать, если ты, конечно, не безумный ученый, между делом сообщил Головастик. Голос шамана лучился удовольствием. Я попытался ожечь его взглядом. Из маски по маске. Рикошет, блять. Броня не пробита. Шустра девка. Я вернулся к выжидающей своре. Набрал воздуха полную грудь. Так, позвольте предположить, о чем вы думаете. Тор побери, этот задохлик обманул нас и предал. И задохлик ли он вообще? Нет, точно. Это сам Том Хиддлстоун прикрывается этой очаровательной маской. Я постучал пальцем по нарисованным губам. Том Хиддлстоун. Не понял Хевдинг. «Даже не думай продолжать, грязный марвелофоб», — ткнул я в него пальцем. «Итак, священное воинство Бергхейма, к вашим религиозным разборкам я имею крайне важное отношение, беспрецедентное, назову его по буквам, никакое, буду даже честнее. Самая главная моя цель – не видеть больше вашего прекрасного мира». Ярости во взглядах северян стало ощутимо больше, последнее предложение точно было лишним. Практически расписался в желании устроить здесь апокалипсис. «Сейчас точно из моего клана все хоральды побегут. Жеванный ты крот. Так, сформулирую иначе. Моя задача сделать так, чтобы меня в вашем мире не было, при этом не затрагивая ваши вселенные. Предупрежу сразу, отправка бедного Егорки на тот свет посредством умерщвления никак задачу не решает. Вы все знаете, что это не работает, и я вернусь в дурацком настроении. Но Крисгджана, сказал Леннард. С Крисгджаной получилось неважнецки, вздохнул я, необдуманно, не своевременно, неправильно. Достаточно слов с приставкой не чтобы убедить в том, как сокрушенно я каюсь в ошибке. Люди говорят, что речи повелителя забирают души, и после того, как он овладевает душой, истинное счастье доступно лишь в служении повелителю, не успокоился набожный гигант. Не забрал ли ты душу нашего брата? Тогда почему я столь несчастен сейчас, брат? Повернулся к нему Харальд. Ты ранишь меня такими словами. Что с кораблями? Утомленно спросил Головастик. Погорели. Твое имя скрывает под собой великий ум, окрысился Хивдинг. Предположишь, быть может, и сам. Мое имя скорее скрывает сомнительное чувство юмора человека, полонившего нас здесь, сказал шаман, равно как и имена моих товарищей. В казуальной жизни у меня, чего греха таить, голова больше среднего. И это все таинство имени, которое можно отыскать. Харальд отмахнулся. Нет кораблей, Головастик. Ничего нет. Когда Хустерлы Фредлишимана преградили нам путь, я показал им сумму с головой повелителя. Они выбросили ее в лес. Рарик передумал. Шаман поник плечами, склонил голову. Там, под маской, должно быть уже заискрили нейрончики, вырабатывая новые идеи. Мне стало неуютно. Что не сделаю, то нашим жизнь испорчу. Репутацию протестировал, загубил весь план. Бастион расширил, еще одну идею поломал. Второй раз расширил, снова все испортил. Я обернулся на товарищей. Впрочем, чего себя корить? Сам нагадил, сам уберу. Я ж взрослый мальчик. Тем более у меня же такое секретное оружие в руках есть. Лолушка полирожденный, владыка мясодельни, повелитель мертвых, харизматичный Душилов, репутационный хакер. Кстати, надо посмотреть, что там с бастионом. Я отправил своих героев на восток и на запад, отбивать рудники. Пока не дошли, но вот-вот, есть шанс, что бергхеймцев перебьют по дороге из Зиергарда. Спросил я Харальда. Хивдинг прищурился. Рарик беззлобный, великодушен и милосерден. Это я помню. Моя голова как раз сейчас удобряет придорожные елки, впечатленная великодушием и милосердием. А если по факту, с точки зрения рационального подхода, выпускать живыми тех, кто присягнул, по их мнению, повелителю мертвых, неразумно. Я бы перебил к хренам, от греха подальше. Харальд приподнял брови, потер волевой подбородок. Рад, что ты не конунг. Бесчестные мысли у тебя, Лолушка. Не мы такие, жизнь такая, задумчиво ответил я цитатой. Тогда иди и встречай своих. В драки не вступайте, никого не убивайте, никому не мстите. Вы нужны мне живыми. Как воссоединитесь, возвращайтесь сюда. Харальд грохнул кулаком о грудь, коротко кивнул и развернулся.